Немилосердный монах, впавший в прелесть от того, что подвязался без любви и рассуждения. Отец Энн пришел на Святую Гору вместе со своим другом. Они решили стать монахами после одного чуда, свидетелями которого оказались у иконы Божией Матери на острове Тинос, когда получил исцеление один расслабленный от рождения. Его друг остался жить в Новом Скиту, а сам отец Энн обошел всю северо-восточную часть Святой Горы и принял монашество в одном особножительном монастыре. Так как жизнь в особножительных монастырях свободная, нужна большая осторожность, потому что при неправильном пользовании свободой можно стать еще хуже, чем в миру, можно также впасть в прелесть. Отец Энн горел ревностью к подвигам, однако расслабленный дух особножительного монастыря породил в нем сначала гордость, а затем и превозношение. Чем больше он с гордостью подвязался, тем сильнее ожесточалось его сердце. Его не волновало, что его ближний находился в опасности или скорби. Главным для него было совершить свои многочисленные сотницы и сделать побольше поклонов. Все свое время, с точностью до минут, он заполнил подвигами, чтением канонов и так далее. Он эгоистически понуждал себя к подвигам, чтобы стать святым, и в конце концов начал ощущать душевную тяжесть. Он соблюдал строгий пост, ничего не вкушал до вечера или же по три дня подряд. Тот, кто встречал его, согбенного, высохшего, с серьезным выражением лица, судя по его внешнему виду, мог вообразить, что перед ним великий подвижник. Он имел послушание лесничего, которое тоже сильно ему вредило. Когда он возвращался в монастырь, можно было подумать, что это Антоний Великий спускается с гор. Из жития святого Антония Великого известно, что когда возникла опасность для церкви от арианской ереси, он оставил гору, на которой подвязался, и спустился в Александрию, чтобы защитить православие. Он не разговаривал ни с кем из братьев, закрывался у себя в келье и, как я уже говорил, эгоистически понуждал себя к подвигам, чтобы стать святым. Однажды один рабочий упал в лесу с дерева, и бедный покалечился. Его сын тут же взвалил его на себя и донес до монастыря, чтобы сообщить о случившемся лесничему отцу Энн и попросить у него одеяло, чтобы отнести своего отца на пристань и отправить в Фессалоники. Монах, к сожалению, не только не дал ему одеяло, но даже не захотел выслушать его, пожалев времени, которое отнимал у него юноша со своим отцом. Хотя на самом деле, конечно, он был обязан не только выслушать его, но и помочь, потому что был лесничим и проэстосом. Однако, к несчастью, он закрыл перед юношей дверь своей кельи, чтобы не терять времени, и продолжил свое правило. Отцы обители, увидев плачущего юношу, подошли к нему и спросили, что случилось. Узнав причину его горя, они пожалели его, успокоили и помогли ему перевести отца и устроить его в больницу. После такого немилосердия неудивительно было, что от него совершенно отошла благодать Божия, и он несчастный постепенно впал в помрачение. Он начал хвалиться, что достиг уже меры святых отцов и видит святых, ангелов, свет и так далее. Однажды ему в очередной раз явился якобы ангел и говорит: «Отец Энн, быстро собирайся, потому что я скоро еще раз приду и заберу тебя с собой». Тот ответил: «Как благословишь», и поспешно надел на себя свою новую рясу и схиму. Вскоре ангел снова его позвал: «Давай скорее, залезай на подоконник, и я тебя заберу». Отец ему в ответ: «Погоди, дай мне найти скамейку, чтобы забраться». После этого разговора, как мне рассказывал проигумен отец Ха, послышался удар о землю и выкрик «Ох!». Когда подбежали отцы, монах уже скончался. Он разбился, потому что был рослый, да и высота была большая. Он упал с третьего этажа на мощенный двор. Отцы положили его в одеяло, Их скорбь была двойной, потому что больше всего они думали о погибели его души. После этого они поднялись в его келью, чтобы навести в ней порядок, и нашли там лист бумаги, на котором большими буквами было написано следующее. «Под этим листом лежат 3000 драхм на 40 уст. Если вы не совершите его за меня, то да будет на вас проказа Гиезия, муки Иуды и анафема 318 богоносных отцов Первого Вселенского Собора». А в конце стояла его подпись. «Благий Господь, который есть весь милосердие, да помилует свое несчастное создание, а для нас это двойное падение прельщенного брата да будет двойным тормозом, чтобы мы подвязались с великим смирением и любовью и таким образом приблизились к Богу. Аминь».